Таким образом, нас троих ждал лимузин, вместе с одним из работников компании Вайни Интертеймент, дабы он нас смог довести не до компании, а до его особняка, чтобы мы смогли поговорить, касаемо Бэт-семьи. И вот, доезжая до особняка спустя полтора часа, мы смогли сперва позвонить в дверь и сказать, что нам нужно к мистеру Уэйну. Когда нас впустили в дверь, мы зашли внутрь и увидели почти что всех членов семьи Бэтмена. В данный момент я был в своем же классическом костюме, но при этом моя маска череп изменилась. Она стала золотой, а также на лбу появились три рога, обозначающие, что я король. Что же до Харли, она была одета в черно-красную куртку с капюшоном шута, а также в черную футболку с надписью «Отряд самоубийц» и черно-красные обтягивающие шортики. А вот Крис был одет в костюм из фильма «Дюны», а также на него был надет капюшон и маска, как у таскмастера из Марвел. Что же до Бэт-семьи, то среди них было множество участников, которые появились на собрании. Самый старший из сыновей – это Дик Грейсон, он же Найтвинг. Далее идет Джейсон Тодд, он же Красный Колпак. Затем идут и остальные члены Бэт-семьи. Тим Дрейк, он же Красный Робин, Дэмиан Уэйн, он же биологический сын Бэтмена и нынешний Робин, Барбара Гордон, она же дочь детектива Гордона и Бэтгёрл, Кэтрин Кейн, кузина Брюса и Бэтвумен, Кассандра Кейн, она же сирота, Хелена Бертинелли, она же охотница, Селина, которая была одета в пижаму кошки, а также Кориантер, или же Старфайр. Вскоре в комнату к нам вышел Брюс Уэйн в своей повседневной одежде. «Вот и вся семья здесь», — сказал Брюс. «А где Альфред?» — подумал я. К сожалению, дворецкий немного приболел, но я решил взять смелость позаботиться о нем, ведь он до сих пор дорог, как отец семейства. Хороший старик вздохнул с облегчением, понимая, что все эти годы именно Альфред обучал Бэтмена быть самым сильным. «Я знаю, но теперь все изменится, ведь самое главное, что мы семья. Я до сих пор не понимаю, почему ты вызвал меня, Харли, и моего ученика», — подумал в первую очередь. Харли за последние полтора года смогла доказать, что она изменилась в лучшую сторону. Она готова помогать другим гражданам, несмотря на то, что происходит опасность, — продолжил Уэйн. «Что же до тебя, было много слухов, касаемо ваших отношений между тобой и Квин. В данный момент я ничего против не имею, но ты готов позаботиться о близких, даже если они в опасности, даже если ты готов пожертвовать собой. Но что же до твоего ученика? Его навыки немного схожи с навыками из Лиги Теней, но сам к этой организации никакого отношения не имеет. Так что, я готов взять под свою опеку. Но мы с Харли до сих пор в Лиге состоим. Это как-то повлияет на наши отношения?» — подумал я. «Мы никак не будем пересекаться, но в случае большой опасности, стоит объединить усилия». «Хорошо, да и спасибо за предложение примкнуть к Бэт-семье. В целом, я не против примкнуть к тебе», — ответил я, пожав тому руку. «Я тоже не против», — добавила Харли. «И я, но только временно», — договорил мой ученик. Вскоре, мы все втроем согласились примкнуть к Бэт-семье и решили на какое-то время остаться в особняке Уэйнов для того, чтобы немного отпраздновать вступление в семью Бэтмена. Таким образом, у нас получилось познакомиться поближе с остальными участниками. Что же до девушек, они начали переговаривать между собой, тем самым приняв решение о кое-каком секрете. Причем перешептывались обо мне и о Крисе. После ужина, приготовленный Брюсом и Селиной, мы хорошо пообедали. Кто-то и вовсе начал просить добавки. Ну а меня и Винтерса позвали девушки Бэт-семьи, на что решили все-таки уединиться в ванной. Причем ванная была в два раза больше, чем у меня в своем старом мире. Вскоре, все четверо девушек прижали нас к стенке, чтобы они захотели заняться с нами сексом. С одной стороны, я не был против этим заняться, но с другой стороны, вдруг кто-то из парней вошел бы в комнату. «Ну что, мальчики, готовы ли вы заняться этим прямо сейчас?» — спросила Хелена. «Я НП понимаю», — запинался через слово Крис. «Но все же, вы хотите нас, потому что это была моя инициатива», — продолжила Барбара. «После того, как Найтвинг ушел к этой сисястой инопланетянке, я хотела отомстить ему, тем самым занявшись сексом с тобой. И я слышала, что ты отлично тренируешь девушек. Хочешь быть с Диком? Ты точно уверена в этом? Процесс может быть даже и долгим», — подумал я. «Я точно хочу потрахаться с тобой. У нас секса не было с тех пор, как меня парализовали. Но повезло вообще, что мне сделали операцию на позвоночнике пару месяцев назад, и теперь хочу вернуться в строй по-настоящему. Хорошо, но ты должна учесть, что я лишь тренирую тебя, а не пытаюсь хоть как-то переманить на твою сторону. Ученик, выбирай, кто будет тебе делать минет. Крис и я сняли нижнюю часть своих костюмов и оголили свои члены. Причем тому повезло, что у него было 20 сантиметров, ТЕ, на 10 сантиметров меньше, чем у меня. Барбара прижалась к моему стояку и начала делать минет, а ученик выбрал Хелену в качестве самой сексуальной женщины в бэт-семье. Хоть можно было понять лесбийскую наклонность Кэтрин, но она решила воспользоваться моментом, чтобы принять позу 69, вместе с Кассандрой. «Ах-ха-ха, учитель, я больше не могу сдерживать себя», — сказал Крис, чуть ли не простонав на всю комнату. «Держись, Крис, ты справишься. Просто не сдерживайся и кончай внутрь». «Кончаю, и я тоже». Кончив внутрь ротиков сексуальных дамочек, мы до сих пор ждали, когда Кассандра и Кэтрин закончат свои лесбийские разборки. Дав бабс немного отдохнуть, Хелена продолжала сосать член моего ученика, а я, в свою очередь, решил разорвать нижнюю часть костюма девушки и воткнуть Бабиджана в ее девственную дырочку. Хоть она и была самой сексуальной, но секса у нее никогда в жизни не было, что даже меня и радовало. Не удержавшись от ее двигающихся сисек, Крис разорвал и верхнюю часть одежды, чтобы попытаться кончить ей в ротик. Что же до меня, то ее смачная попка меня соблазняла, что даже удержаться не смог. Оха, учитель, кажется, я снова. Все хорошо, кончаю. Я разрешаю, кончаю. Когда Хелена почувствовала, как мы оба кончили в рот и в пизденку, она тут же упала на пол, оголив свой таз. Понимая, что тому пришло время удовлетворить девушку, воспользовался моментом, чтобы трахнуть Барбару в туалете. Разорвав нижнюю часть костюма, а также верхнюю, дабы оголить сиськи и кисоньку, воткнул своим сигма-членом в интимное место, я начал трахать ее, держась за грудь. И мне даже нравилось, как действовал мой ученик. Даже когда сперма вытекала из киски Бертин Нилли, он решил кончить внутрь, чтобы у него получилось соблазнить ее. Оха, да, хоть тебе и не побороться за размер огромного стояка, но ты выглядишь гораздо симпатичнее, подарила комплимент Хелена. А теперь кончай, я уже на пределе, я тоже готова кончить, тренер настолько прекрасный. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Вскоре девушки кончили, причем мне понравилось проводить немного времени с Барбарой, тем самым помогая ей достичь желаемого. А пока ею занялся уже Крис, то решил воспользоваться моментом, чтобы трахнуть сперва Кассандру. Хоть она и была немой из-за лишения голосовых связок, зато я готов был ей помочь, несмотря на все ее обучения в Лиге Теней. Ах-ха-ха, кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Чувствуешь, я тоже кончаю, держись. Почувствовал облегчение, сперма внутри пизденки Кассандра начала выливаться наружу, затем перешел к девственной дырочке Кэтрин. Хоть она привыкла трахаться с девушками, но мужской член ей тоже пойдет на пользу. Та изначально не планировала заниматься сексом со мной, но спустя множество убеждений Барбары, она все-таки согласилась, несмотря ни на что. Чертов мужлан, что, не можешь оторваться от моего хуя? Ах-ха-ха, просто кончи внутрь, я уже больше не могу. Бля-я-я-я. Закончив трахать остальных девушек, я решил немного выдохнуть в ванной, понимая, что мое дело уже сделано. Причем хотел к ним чуть попозже вернуться, как вдруг занавески раскрыла Харли, увидев, как мы с Крисом трахались с дамами. Причем когда мой ученик ушел, девушка улыбнулась. «Ух ты, вечеринку без меня начинаешь, Хантеркун?» – спросила моя клоунесса. «Тоже хочешь?» Вскоре она своей попкой прижалась к моему члену, причем удивленно. Подвигав немного агрегатом между бедер, я начал замечать кое-что интересное. Без трусиков, без бюстгальтера. Специально не стала надевать нижнее белье, спросил я, начиная жмикать грудь. В качестве сюрприза, да, улыбнулась Квин. Тогда у меня не осталось другого выбора, кроме как снять с нее костюм и трахнуть полностью, наказав ее, заполняя все соки. Таким образом, сняв с себя облегчающие шортики, она оголила пизденку, а задрав немного футболку, и вовсе свою грудь 10 размера. Причем если заметить, то Барбары грудь была 4 размера, у Кассандры 5, у Хелены 6, а у Кэтрин аж 8 размер, понимая, насколько та сильно грудь прокачала, трахаясь с девушками. Но меня всегда удивлял размер Квин. И кроме того, она будет самой главной девушкой мира ДЦ. Причем первая, Рюки-кун, я не могу, я хочу кончить. Хорошие новости, детка, я тоже кончаю. В конце концов, веселые поебушки с девушками шли 2 часа. Таким образом, мне удалось всех их удовлетворить, несмотря на то, что в ванну к нам никто не зашел. Самое главное, это то, что я кончил 10 раз, Харли, 5 раз, Барбара и Кэтрин, по 4 раза, Хелена, 3 раза, а вот Кассандра 2 раза. Выйдя из ванной комнаты, мы снова вернулись к кухне и понимали, что каждый участник Бет-семьи решил переночевать в комнате. Таким образом, мы приняли предложение от Брюса остаться на один день. Это значит лишь то, что всю ночь мы будем свободны. Да и после поебушек в ванной, мы приняли решение, что Бэтгёрл будет с Диком, Бэтвуменной сирота, со мной, а Хелена, с Крисом, поскольку она больше предпочитала красивых и милых парней, вроде моего ученика. Ага, почему? Почему ты меня заставляешь? Полуобнаженная Диана в халате начала мастурбировать свою пизденку с помощью дилда, которые были у нее в коллекции. Некоторые размеры были прям самыми большими, но все они не помогали осуществить ее мечту. Она хотела покататься на огромном члене, почувствовав себя той еще распутницей. Ей не важен был партнер, вроде Бэтмена или Супермена. Ей было важно то, что у нее появится достойный кандидат. Кончаю. После этого чудо-женщина смогла с облегчением кончить, причем она хотела лишь огромного члена. Интересно, что же она мне скажет, когда мы снова увидимся? Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 37, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуока Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Гарем Криса Винтерса, 3, Супергерл, Рэйвен, Хелена Бертин Милли, снаряжение, костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, Курама Акикатинка. Примечание к части. Костюм Криса. HTTPS Avatars MDS Яндекс нет гетки на поиск пост имк 1 601 693 51 1 896 B28 B29 DD4 C9 B56 0960. Маска Криса. HTTPS Пипакура Ру WP Сантенту Плэдс 2016 06. Маска Таскмастера из бумаги БДО развертка PNG. Ну что, ребят, в следующей главе Хантер и Крис будут трахать остальных супергероинь ДЦ, чтобы удовлетворить их желания, некоторых и вовсе взять к себе в гарем. Но как вы думаете, изменится ли отношение Дианы с главным героем? 1. Да. 2. Нет. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 30. Герогазм. Примечание к части. Внимание! Данная глава не пытается кого-то оскорбить или причинить вред морально. Это всего лишь шуточная глава, в котором содержится все. Считайте, что эта глава в плане оргии будет самой последней, а также посвящена тому самому герогазму из сериала «Пацаны». Не волнуйтесь, потрохушки с дамами тоже будут у главного героя. Иными словами, юбилейная глава готова. Тем временем, в Легионе Зла, большинство злодеев собрались в злодейской башне, поскольку каждый из них по-своему совершал преступления. Кто-то грабил, кто-то ценное похищал, а кто-то и вовсе убивал из мирных сограждан. У каждого из них была печальная злодейская предыстория, о которой знают все фанаты комиксов ДЦ. Но никто не знает, с какой целью собрались все злодеи. Их задача – это вершить злодеяния по всему миру. И Готэм с Метрополисом не были исключениями в Лиге злодеев. Из Готэма можно узнать большинство злодеев, которыми оказались ядовитый плющ, пингвин, загадочник, двуликий, Бэйн, вернувшись с миссии, Киллер Крок и другие. Но были и такие злодеи, как Лайвайр, Гепарда, Серебряная Банши, Киллер Фрост, Паразит, Металла, Черная Манта, Максимус Зевс, Металла и другие представители суперзлодейских карьер. Но самым выдающимся и самым главным злодеем был Лекс Лютер, а его главным союзником и спонсором – Джокер. Сейчас основатель Лекс Сорб собрался в башне Легиона Зла, чтобы обсудить большинство многих дел, которые они хотят совершить. КХМ, КХМ, джентльмены. Начал первым Лекс. Как вам известно, за последние полтора года у нас появились некоторые изменения. Но в данном случае, я хочу вас предупредить, что полтора года назад случились смерти некоторых наших товарищей. Ими оказались Капитан Бумеранг, Пластика, Слипкнот, Соломон Гренди, Блэкгард, Копье и Ласка. Эха, Лекси, любишь же ты меня удивлять? Вскоре, в зал совещания вошла накачанная девушка с красными волосами, как у Старфайр, но при этом, она была такой же загорелой, но немного Мангал. Все в зале удивились от того, что девушка якобы смогла выжить. Не удивляйтесь. На самом деле, во время нашей операции, только я смогла выжить во время ракеты. Один из незнакомцев помог мне залечь на дно полтора года. И у меня есть кое-какая важная информация, точнее сразу три. Выкладывай, спокойно сказал Лютер. Первое. Пока вы прохлаждали свои жопы, сражаясь с Лигой Справедливости, я нарыла информацию о трех появившихся супергероях, которые могут представлять нам угрозу. Причем все они из Бэт-семьи. Их зовут Гаустреннер, Проклятый и Харли Квинн. От последней они удивились, потому что знали Харли напрямую и понимали, что они тоже хотели с ней замутить, но к сожалению и каким-то образом, бывшая клоунесса Джокера смогла их отшить. Вторая. Помимо этих троих, которых нужно с ними покончить, появилась информация о том, что скоро начнется нашествие на Землю, причем уже с нескольких неопознанных лиц. Кто они, пока сказать не могу. Вскоре Мангал пролистывает планшет и показывает самую важную информацию среди супергероев. Ну и наконец, последняя информация. Во второй раз, за 10 лет, Лига решила устроить так называемый герогазм. А что это такое? Спросил Синистра. Герогазм – это событие, в котором мужчины и женщины могут устроить спаривание друг с другом. Причем неважно у них, какая ориентация. Кроме того, они объявили о том, что она – последняя гадость, – крикнул капитан Холод. «Ужасно!» – подумал Синистра. «Не беспокойтесь, господа!» – перебил толпу Лютер. «Я знаю, как нам покончить с героями раз и навсегда. Мы сольемся с толпой, будем трахаться с кем захотим, и тогда у нас получится избавиться от них раз и навсегда, представив обществу своих супергероев. А что насчет меня?» Вскоре, на инвалидной коляске подъехал Джокер, прикрывая лицо капюшоном, находящийся в фиолетовом халате. «К сожалению, Джокер, но ты вряд ли сможешь присоединиться к нам. Кроме того, тебе важно патрулировать районы, пока мы будем заняты». Лютер закончил заканчивать с клоуном принцем и перешел сразу к делу. «Итак, план таков. Айви, твоя сегодняшняя задача – это убить троих людей, которых указала Мангал. А почему я?» – удивилась рыжая экотеррористка. «Ты знала Харли намного ближе, как свою лучшую подругу. Но прости, ты вынуждена их убить, несмотря ни на что». Лысый повернулся к тем, кто должен остаться в городе. «Джокер, Пугало, Вулкана и Киллер Крок. Вы остаетесь главными во всех районах. Остальные идут на герогазм». Лютер закончил совещание, позвав остальных. Что же до Джокера, он был в ярости из-за того, что он так и не направился на герогазм. Но было бы печальнее, если б он не схватил с собой свою новую спутницу по имени Панчлайн. Что же до Пугало, он всегда был правой рукой для безумного клоуна-принца, который жаждет поиздеваться над Бэтменом. Хоть тот и был правой рукой, зато оба жаждали мирового господства. «Что ж, Пугало, иди делай то, что знаешь», — ответил зеленоволосый клоун Готэма. «Как скажете, босс», — ответило существо, который был одет в маску Пугало. Сам Джокер остался здесь один, чтобы он наслаждался удовольствием от своей любимой подружечки, Алексиская, также известная как Панчлайн, или же вторая Харли Квинн. И на самом деле, клоун не был таким парализованным, чтобы не ходить. Наоборот, его член, рост которого повышал в 50 сантиметров, не позволял ему выходить наружу. «Оха, босс, ваш член настолько вкусный, что даже вы намного лучше, чем ваши приспешники и негры», — улыбнулась Панчлайн. «Знаю, детка, Готэм меняется в худшую сторону, как и весь мир. Ты думаешь, что на самом деле все осталось на свои места, но на самом деле, пора меняться в худшую сторону», — подумал клоун. «Я знаю, ведь именно ты убил предыдущего Джокера, который взял тебя в ученики после того, как тебя отверг Хантер. Ведь именно он обучал тебя всему, что знал. Именно он свел нас вместе, что даже понимала, насколько нужен огромный член, чтобы доказать своему бывшему союзнику, насколько ты силен», — улыбнулась черноволосая девушка. «Он хотел сделать тебя своим любовником? Нет, ты мне понравился лишь потому, что ты знаешь все», — ответила Панчлайн. «Тогда почему я Джокер? Потому что тебя предал тот, кто считал тебя своим учителем. Тот, кто считал тебя обычной отмычкой и шестеркой, причем ненужной». Алексис помогла парню кончить сиськами от огромного агрегата, тем самым, сделав друг другу приятное. «Ведь ты же хочешь убить своего учителя, верно, Дэвид? Верно, любимая? Только ты и я убьем Харли и Хантера вместе», — улыбнулся новый Джокер, которым на самом деле оказался Дэвид Марко, пропавший человек, который также хотел себе собрать гарем 1.5 года, но из-за работы в супергеройской карьере, Хантер отвернулся от своего товарища, и тот каким-то чудом смог исчезнуть с его головы. «Следующие несколько дней у меня получилось развлечься со своими любимыми девушками, немного уделив им время. В данный момент, на улицах Готэма и Метрополиса попадались только обычные преступники в масках, а что насчет таких сильнейших злодеев, как Горилла Грот или еще кто-то, увы, никто мне не попадался на глаза. Что же до моих любимых девушек, у нас с Харли и Карин были хорошие отношения, как и с Кэтрин и Кассандрой. Последняя и вовсе научилась готовить молча, что даже поразило меня кулинария. Что же до рыжульки, она предпочла быть ленивой пельмешкой в доме, но никто не запрещал ей заниматься супергеройством на улицах Готэма. Сам же Крис не так сильно уделял времени девушкам, хоть ему и нужно было расслабляться, но Кара, что Супергерл, а также Хелена и Рэйвен, пытались помочь пареньку преодолеть весь свой гнев, тем самым удовлетворив все соки. Но есть и самые хорошие новости. Спустя несколько дней, после того, как нас с Клоунессой и учеником приняли в Бэт-семью, нам также пришло особое приглашение от Лиги, причем завернутое в розовом конверте с красной ленточкой. Открыв его, мы решили прочитать, что это такое. Может, любовное анонимное письмо от какой-нибудь девушки? Не думаю. Но прочитать стоило мне. После того, как девушки и ученик сели на диван, то начал читать им следующее. «Здравствуйте, Харли, Гаустранер и Проклятый. Если вы читаете это сообщение, значит, мы вас приглашаем на второе мероприятие в честь десятилетия нашей супергеройской общественной организации под названием Герогазм. Здесь мы решили воспользоваться моментом, чтобы устроить групповой секс, где примут участие не только супергерои мужского и женского полов, но и обычные люди. Вы можете притащить с собой партнеров для парного или группового секса и так сильно оттянуться, что навеки не забудете эту вечеринку. Таким образом, мы будем рады вас видеть. С уважением, Супермен». «Хуеси приглашение», — удивился я. «Да перестань, Бэтмен с Лигой каждый год устраивают Герогазм, чтобы насладиться по полной программе», — ответила Харли. «Герогазм, блять, я чё, в мире пацанов, чтобы ебаться с кем захочется?» — удивился я, матернувшись. «Ну же, тигренок, это наш первый герогазм в нашей жизни. Как раз я смогу оттянуться с Бэтменом в последний раз, а ты сможешь трахнуть столько девушек, сколько захочешь». «Точно в последний раз?» «Точно. Хорошо. Если это мой шанс переспать со всеми любимыми девушками, то я за. Карин, Кэт, Кейс, вы с нами?» — спросил я у остальных своих девушек. «Извиняй, пупсик, но я больше привыкла к твоему члену. А вот что до лесбийских игр, то мне достаточно развлечься и с Кассандрой дома», — ответила рыжулька, посмотрев на бывшую участницу Лиги Убийц. «Я всегда за. Отсосать у мужиков в последний раз – это мое дело», — улыбнулась блондинка. «Крис, ты что скажешь?» — подумал я. «Мой ответ – нет», — холодно ответил мой ученик. «Ну все с тобой понятно. Тогда сиди дома и дрочи писюльку дальше», — сказал Рэйвен, глядя на то, что Крис – слабак, а я буду сосать хуи у толстячков, у которых они побольше, чем у тебя, но не настолько, как у твоего учителя. «Я тоже пойду, ведь это последний долг супергероя — помочь людям», — сказала Кара. «А я лишь повеселюсь в роли училки по математике», — вздохнула Хелена, взяв с собой Супергерл, Рэйвен и Пауэргерл, с которыми потом направились в дом, где там будет проводиться герогазм. Они бы канули, или мне показалось. Искривив лицо, Крис чуть ли не психанул со злости. «Все спокойно, ученик», — ответил я, пытаясь успокоить паренька. «Они имели в виду, что ты слаб в сексе, и что ты дальше не можешь их удовлетворить». «Не могу удовлетворить», — в итоге он продолжал беситься из-за этого, как вдруг из портала наш знакомый друг, Генри Фокс. «О, привет, ребята! Привет! Здравствуйте!» — крикнули мы с Харли, а ученик продолжал дуться из-за девушек. «Вижу, вас мало, а где остальные?» — спросил аристократ. «Ушли на самую лучшую вечеринку супергероев под названием Герогазм. Это вечеринка, где парни и девушки. Не продолжай», — перебил меня. «Скажу честно, я не люблю о таких слишком развратных вещах думать. И ладно, когда бы со своими любимыми девушками в гареме. Но когда парни на одну девушку, причем когда слишком завистливая от секса, нет. Нет. Я не такой уж любитель слишком развратных вещей, которые выходят за мои рамки. Мы поняли тебя. Просто хотели предупредить тебя об этом. И кстати, что нового в мультивселенной?» — спросил я, понимая, что мы с Фоксом не виделись больше полтора года. «Случилось много вещей. С одной стороны, Шан Цунгай Куан Чи завербовал КРНС, но не волнуйся, я лишь связался с теми колдунами, которые и вовсе отказались присоединяться к Героям Тьмы. Т.Е., появился новый мир, который был придуман Джонни Кейджем, причем это было где-то два года назад, из-за чего и сам был удивлен. С одной стороны, оба колдуна из мира Джонни Кейджа были со мной, с другой стороны, есть и двое колдунов, которые согласились примкнуть на темную сторону. Запутанная ситуация, и не поспоришь», — продолжил Фокс. «Но есть еще одна информация. Как оказалось, гранаты и его приспешники, которые являются десятью забытыми воинами, готовы убить тебя, и у них есть планы на твое мертвое тело. Я бы с радостью тебе помог, но не смогу», — ответил я. «Я и не просил тебя помогать», — спокойно ответил аристократ. «Я буду защищать тебя от опасности на данный момент, ведь скоро, в это время, они нападут на тебя, но я смогу отразить атаку». «Хорошо, Генри, мы поняли твой план. Ты, главное, не помри, у тебя еще гарем, верно? Но пока не до конца», — вздохнул с облегчением Фокс. «Вскоре, мы попрощались с ним, а я, Харли и Крис направились к выходу нашего дома, но перед этим попрощались с двумя будущими женами из Бэт-семьи. А когда вышли, то заметили перед собой спокойную и стоящую Айви, которая до сих пор была на стороне злодеев. Если учесть то, что полтора года назад Харли успела забыть своего бывшего пудинга, то не стоит забывать и про ее преступления, связанные с убийствами некоторых подростков, употребляющие наркотики от безумного клоуна принца Готэма. «Айви», — подумала клоунесса, — «простите, друзья, дай угадаю, тебя послали убить нас, меня послали убить вас», — ответила на вопрос тем же вопросом. «Но я не хочу вас убивать из-за какого-то повышения в Легионе Зла. А какой твой выбор?» — спросила блондинка. «Быть с вами», — ответила Айви. «И Хантер, на самом деле, я не переродившаяся София Кайла, которую ты знал всю жизнь. На самом деле, она давно погибла, и душа была забрана КРНСМ. Меня зовут Аделина, и я лишь притворялась твоей подругой детства, чтобы ты смог обратить на меня внимание. Но если ты готов отвернуться от меня, то я готова биться насмерть». Вскоре экотеррористка начала призывать лиан из земли, чтобы начать сражаться со мной, как вдруг решил сказать ей: «Айви, я принимаю то, кем ты сейчас на самом деле являешься. Вспомнив тот момент, когда мы познакомились с тобой в качалке, ты стала для меня отличным наставником. Ты помогла мне утолить жажду секса, а еще лучше, научила меня жить самостоятельно. Хоть у меня и было все хуже, но поверь, я люблю тебя и никогда в жизни не брошу тебя. Ау-у-у, это так мило, что даже я этого не забуду», — сказала в моей голове Акикатинка. «Хоть она чем-то и напомнила мне миссис Чен, но она в два раза лучше нее», — добавил Веном. «Хантер, прости меня», — отпустила Лианы Айви. «Если ты готов меня принять такой, какая я есть, то пожалуйста, я люблю тебя, как и остальных девушек. Поэтому не уходи и будь частью нашей огромной семьи». Улыбнувшись, девушка побежала ко мне и поцеловала меня в губы. Да и повезло вообще, что у меня, как и у Харли, был иммунитет к ядам. Даже если выбить шампунь, я не умру, а наоборот, блевать от него начну, как от сюрстрёмминга. «Ну так что, ребят, вы готовы пойти со мной на герогазм, Харли, Айви?» «Да», — крикнули обе девушки. «К Крис, это твой последний шанс. Ты точно уверен, что готов? Я готов, Хантер сама. Я сделаю так, чтобы девушки никогда в жизни не забыли меня самым сильнейшим человеком. Выговорил все Крис, и мы вчетвером сели в лимузин, на котором сидел один из рабочих компаний Вайни Интертеймент. Да и что насчет Мама и Мицури? Как оказалось, им нужно было надолго уехать в командировку, причем на 2 недели. Хотя по этим девушкам я соскучился больше всего на свете. До сих пор неизвестно, скоро ли они вообще приедут или как. Но самое важное, это то, что вечеринка только началась. Пов Крис Винтерс. Прошло уже довольно много времени со вступления в Бэт-семью, но я сомневаюсь, что задержусь здесь надолго. Поначалу, я был краток и почти ни с кем не общался, кроме своих девушек и учителя, и то коротко, но больше всего мне понравилась здешняя библиотека в особняке Уэйна. Да, можете не удивляться, мне нравится читать книги. В моем мире, еще в детстве я их обожал читать, но выбора там особого не было. Лишь всякие научные книги арифметики, энциклопедии и всякое такое, но выбора особого не было, а в скитаниях все библиотеки были либо сожжены дотла, либо разрушены и завалены. Но в библиотеке Уэйна все совсем иначе. Пушкин, Дюма, Гоголь, Чехов, Шекспир, Агата Кристи, Андерсон, Гамлет, Жюль Верн, Марк Твен и другие. Пока я успел прочитать только Гоголя и Дюму, а именно, «Мертвые души» и «Граф Монте-Кристо», и у меня уже появилось желание выучить русский и французский, чтобы прочитать их в оригинале. Но из-за заданий, мне это пока не удавалось. Думаю, Брюс не заметил пропажу пару книг из библиотеки. Также я нашел мангу. Как оказалось, это японская литература. Не знаю, откуда у него в библиотеке, но мне очень уж хочется прочитать мангу под названием «Берсерк». Но также я попробовал сам писать мангу и книгу, и вроде получается. И пока что никому об этом не рассказываю и все прячу в комнате, а то подумают еще всякое и засмеют. Не стоит еще забывать, что я начал улучшать стрельбу. Мне сказали, что глаз алмаз, но еще есть, куда расти. А еще начал сильно улучшать рукопашный бой и владением мечом, и чуть позже буду дальше осваивать магию. В общем, у меня есть, чем заняться, но сейчас мои мысли о другом. Совсем о другом. Сука гребаная Рывен, похотливая сучка. Я ей это припомню. Эти мысли были у меня в голове, пока мы ехали в машине. Я в капюшоне и в маске смотрел в окно, думая о своем. Естественно, сначала не хотел ехать, но они, блять, сами напросились. Все они, и Рывен, и Кара, и Хелена. Я вам всем это припомню. Пытался сдерживаться, но сейчас, вы сами напросились. И если на этом герогазме не отомщу, то отомщу после. Плевать на последствия. Когда это случится, вы все трое, похотливые кролики, узнаете, что лучше не злить меня. Я хотел с вами, но вы все равно были на своей гребаной волне. Я так и чувствую, как кровь кипит от ярости. Я их всех отымею так, что они в жизни этого не забудут. Пока мы ехали, Хантер и Харли общались о чем-то своем, а я лишь чувствовал себя лишним в такой ситуации. Хоть со мной и была Айви, но нам не было смысла разговаривать, да и делать-то нечего. Через минут 30 мы подъехали к огромному дому. Выйдя из лимузина Уэйнов, мы с Хантером, Харли и Айви вошли внутрь. Я и мой наставник направились в раздевалку, а Клоунесса куда-то в другое место. Нам передали раздеться догола. Вот мы и накинули халаты и пошли в бассейн. Естественно, я был против, но Хантер быстро меня переубедил. Переодевшись, я сквозь ткань рукава видел, как мое тату горело все сильнее и сильнее от моей злости. Признаюсь честно, именно поэтому я ненавижу тонкие свитера и футболки, ведь у меня светилось мое тату. Мое проклятие, которое я ненавидел, из-за этого и презираю монстров и проклятых, и сам не был исключением. До сих пор испытываю отвращение к самому себе, но пока лучше отложим эту тему и вернемся в реальность. Мы, переодевшись с моим учителем, спускались параллельно и разговаривали. Тот говорил мне быть более романтичнее и хоть иногда устраивать сюрприз своим девушкам, и я лишь молча слушал, пока мы не спустились. И от увиденного я был одновременно удивлен, но и также в предвкушении, ведь перед нами была довольно прекрасная картина, что даже слов мне не хватит. Конец пов Крис Винтерс. Когда мы приехали в большой пятиэтажный замок, где начали развлекаться все герои и обычные люди, мы с Крисом вошли внутрь нашего дома и увидели перед собой замечательную картину, состоящую из множества супергероинь, которые так сильно любят искупаться. И мы увидели Джессику Круз, Звездный Сапфир, Флэша, которой оказалась Айрис Уэст, Мера Орлица, Старгерл, Затанна, Терра Этли, Мисс Марсианка, Артемида и Катана. Также, если забыть про список, который я подобрал во время первой встречи с Дэвидом, можно увидеть перед собой Файр, Айс, Виксин, Мэри Бэтсон, Дарлу Дадли 5 и Черную Канарейку. «Ну вот и наш рай. Доволен этому?» – спросил я, улыбнувшись. Вдруг у моего ученика внезапно встал кол, немного застеснявшись. «Учитель, ни слова больше», – бодряще и громче заговорил я, а после – шепнул. «Вспомни Рэйвен и остальных девушек. Если ты и дальше останешься слабаком, то это фиаско. А ты же ведь и хочешь дальше писюльку надрачивать? Поверь, она от этого больше не станет, а остальные будут сосать и трахаться, глядя на твое унылое и позорное лицо. И тогда, учитель, ни слова больше. Хе-хе-хе, мой будущий муженек решил воспользоваться моментом, чтобы удовлетворить всех самок?» — спросила в моей голове Акика. «Не только всех. Я дам возможность моему ученику трахнуть любимых девушек, и тогда они сами выберут, будут ли они его рабынями в гареме или же будут с любимыми парнями. А ты хорош, парень. Значит, — продолжила моя подруга детства, — пришло, и мы видели, как девушки подплывали к нам. Время. Мы были в предвкушении от того, что же на самом деле произойдет. Для. Этот момент настал. Ебли». Тем временем, Харли и Айви решили найти в комнату, где там должен был находиться темный рыцарь, любящий тихо удовлетворять девушек. Сперва дамы увидели, как Рэйвен, Супергерл и Пауэргерл наслаждались порциями огромных хуев, которые надрачивали им фанаты. Кто-то из героев также решил присоединиться к ним, но дамы лишь пожелали троице удачи, и вдруг решили войти в ту самую комнату, где Бэтмен в очередной раз трахал пизду чудо-женщины, и не один. Супермен на время решил повеселиться с Дианой, причем в последний раз. Ха-ха-ха. Вскоре, оба сильнейших супергероя из этого мира кончили внутрь ротикой киски Амазонки, тем самым заполнив соки. Таким образом, девушке понравилось, как она сильно трахалась. После небольшой оргии, Супермен пожелал Бэтмену в дальнейшей жизни, а Диане, чтобы та смогла найти достойного парня. Человек из стали надел халат и воспользовался моментом, чтобы покинуть дом, в котором устраивали герогазм. После оргии, Харли и Айви вошли внутрь комнаты темного рыцаря, как вдруг тот хотел напасть на экотеррористку. Глядя на Селину, он вспомнил обещание. «Бэтмен, мы давали обещание, что ты не будешь нападать во время герогазма. Помнишь?» — напомнила Селина. «Прости, но...» — «Да, она злодейка. Да, она экотеррористка, спасающая окружающую среду. Но если ты вдумаешься, то подумай, что же будет с Дэмиеном. Он весь в тебя. Тихий, спокойный, серьезный. И ты хочешь, чтобы дети были такими? Я не хочу, чтобы мир погрузился в полный хаос. Поэтому и переживаю за близких мне людей», — ответил человек в маске летучей мыши. «Хоть в жизни попытайся расслабиться. Помнишь, как ты мне рассказывала, Харли, как она тренировала тебя? Кстати, об этом. Пока мой будущий муж занят, ты не против, если мы с тобой еще потренируемся в последний раз?» — улыбнулась клоунесса, готовясь уже раздеться до гола. «Муж, случайно не этот придурок, что мелькал один раз во время собрания Лиги Справедливости? Гауст-киллер, киллер-гауст, или как там его, гаустраннер?» — напомнили Харли и Айви. «Простите, но без меня», — ответила Диана, одевая белый халат, пытаясь выйти из комнаты детектива, как вдруг Бэтмен заговорил. «Харли, мы давали слово. Пожалуйста, я до сих пор пыталась понять, насколько Джокер был опасен, а все благодаря вам обоим, и я хочу в последний раз искупить грехи. Кроме того, ты не веришь Хантеру лишь потому, что его прошлое также было грустное, и поэтому я хочу тебе помочь». Убедительные слова Харли Квинн заставили Диану остаться в комнате. «Хорошо, в последний раз, Бэтмен, я обещаю, и больше не буду тебя беспокоить». Сняв халат полностью, девочки оголили свои формы, отчего стояк человека в маске летучей мыши встал. Также к нему присоединились Диана, Селина и Барбара, выйдя из горячего душа. «Зовите Пауэргерл, нужна особая поддержка». Пока Айви занялась Селиной горячим сексом в позе 69, Харли воспользовалась важным моментом, чтобы сесть на большой стояк темного рыцаря, в то время как Диане удалось позвать Карин, которой надоело трахаться на обычных членах ее фанатов. Блондинка посмотрела на Бэтмена и поняла, что уж лучше попробовать поебаться с ним, чтобы успокоить свои нервы, усталость и желание трахаться с остальными мужиками. Как итог, их групповой секс прошел отлично. Харли Квинн кончила 5 раз, а также 1 раз во время анального секса, Айви, 4 раза в вагину, Селина, 6 раз, Барбара, 3 раза, Диана, 5 раз, а вот Карин, почти побила рекорд 6 раз. Что же до нашего темного рыцаря, он кончил всего 9 раз, а в 10-й устроил им незабываемый семенной дождик. Ну что, мой ученик, удачи тебе отжарить дамочек. Я и Крис договорились о том, с кем мы будем трахаться. Таким образом, выбор у меня пал на нескольких девушек, а именно, Джессика Круз, Орлица Айс, Виксин Этли, Звездный Сапфир, Старгерл, Мисс с Марсианкой Катану. Остальных же выбрал мой ученик, а поэтому воспользовались моментом, чтобы отползти назад. Некоторые дамы и вовсе начали прижимать меня грудями, а кто-то и вовсе смотреть на меня и целоваться со мной. «Ух ты!» – удивилась Айс. «Какой у тебя огромный!» – улыбнулась в ответ Звездный Сапфир. «Ага, дамы, такой уж я тренер. Значит, это правда? Я всегда хотела такого парня, как ты», – подумала Джессика. «А ты не забыл, что тебе нужны только 5 героинь и 5 злодеек, Рюки-чан?» – спросила Акика. «Ты права, но в целом, одну девушку можно и с собой в качестве подарочка взять, ну и вторую девушку на случай, если отправлюсь на остров Амазонок», – подумал я, а потом вынес свое громогласное решение. «Девушки, давайте устроим кое-какой конкурс. Кто лучше удовлетворит мой огромный стояк, можете попасть ко мне в гарем». Вскоре, большинство дамочек подготовили свои попки, тем самым намекая на то, чтобы их полностью трахнул. Все они трясли попками так, что аж вода летела ко мне. Выбор для меня очень сложный, а поэтому, воспользовавшись тем самым моментом, решил начать с самой первой, кто попалась у меня на глазах. И ею оказалась Тацу Ямашира, она же Катана. А-а-а-а-а-ха-ха-ха. Застонав от того, насколько сильно засунул агрегат в пизденку, она начала прижиматься к нему, делая мне только приятнее. Вылезая немного с воды, решил сесть и проверить, насколько сильно она может. Хоть секса у нее не было давно из-за погибшего мужа с детьми, но решил поддержать ее. Взявшись руками за булки, также начал двигать ребрами. Потом ускорился немножко, делая ей массивный массаж членом. Ах-ха-ха, с орехаши нотами не дано ее унесу бараши и десу. 6. Так ты же тоже японка, верно? Значит, я подарю тебе незабываемый кремпой. Через 5 минут, решил выпустить весь свой майонезик, поскольку сдерживаться я не стал. Следующая девушка, к которой решил подплыть, оказалась никто иная, как Орлица. Такую героиню никогда не забудешь, ведь такая рыжулька заслужила самого лучшего парня на всем белом свете, чем этот всратый человек-ястреб. Хорошо, что они, как обычно, в разводе, ведь та планировала на какое-то время быть с Джоном Стюартом, третьим зеленым фонарем, что даже было мило на мой взгляд. Ах-ха-ха, ах-ха-ха, какой же он у тебя огромный, хочешь кончить? Подумал я. Да, да, я уже не могу. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Исполнив желание, я кончил внутрь. Но и следующей же жертвой для моей охоты оказалась никто иная, как Старгерл. Одинокая прекрасная блондинка, которая могла быть такой же сексуальной и пышной, как и Пауэргерл с его сестрой. Хоть грудь и была 4-го размера, но попка у нее просто огонь. Засунув сигма-член в анальную дырочку, начал немного ею двигать, но при этом, удерживаясь за булки. С одной стороны, Старгерл было немного больно, но с другой стороны, приятнее от жесткого секса. Двигая бедрами, мне никогда не было так весело с такой очаровательной блондинкой. Ох ха-ха, да, кончаю в меня, сказала девушка, играясь со своей киской. Кончив внутрь даме, мне понравился этот анальный секс, хоть попка и болела чуток. На этот раз, следующими девушками оказались Кролл и Миган, которыми были Звездным Сапфиром и Мисс с Марсианкой. Подплывая ко мне, одной из них решил устроить тот еще жесткий секс, воткнув Бабиджана в пизденку, а другой мастурбировал, делая лишь приятнее. Таким образом, мы с Миган даже успели поцеловаться в губы, а затем решил и вовсе удовлетворить обоих девушек сразу же, одним хером. Ах-ха-ха, мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Коннор тебе позавидует, улыбнулась Миган. Да неужели? Подумал я, отшлепав девушку по попке. Ах-ха-ха, кончаю, я кончаю, да, сказала Кролл, я тоже кончаю. Следующей дамой оказалась Айс. Она обладала способностью льда и очень сильно хотела, чтоб я сделал ей приятно. Хоть та и была изначально влюблена в Аквамена,

с такой дамой, мне хотелось улететь куда угодно, даже в любую планету, на которую она пожелает. Садясь к бассейну, девушка своей же киской села на мой член, тем самым удовлетворяя его. А когда хлопающие сисечки так и зависали перед моими глазами, так что воспользовался моментом, дабы обсосать мои сосочки. И мне даже было приятно видеть стенающее и стеснительное лицо, поскольку ее секс был впервые. Ох, ха-ха-ха, ты намного лучше, чем я себе представляла. Ага, я тот еще тигр. Улыбнулся я, щелкнув глазом. Кончаю, я кончаю. Мои веселые поебушки шли еще полтора часа. Каждый раз я удовлетворял всех 9 девушек, что приводило это к полному оргазму. А закончилось лишь на том, что я успел кончить им на лица, надрочив им немножко. Хоть все они были идеальными в плане секса, но также я понял, что самой идеальной из них могла быть только одна. Орлица, Кролл и Меган были лишь теми дамами, которых пришлось потренировать немножко, а остальные лишь жаждали реванша. Посмотрев на Криса, у него был лучший результат в плане долбежки. «Ох, ха-ха, да», – блаженно ответила Джессика. «Ты – самый лучший в плане удовлетворения», – закомплиментировала мне Меган. «Надо иногда к тебе на уроки приходить, если же мне будет нужно удовлетворить желание», – подумала Орлица. «Эх, дамы, я, конечно, не против того, что вы так хорошо трахаетесь, и что вы хотите еще, но как по мне, будет лучше, если вы будете со своими любимыми людьми», – подумал я. «Я не отказываю вам, просто мне нравится проводить с вами время, да и лучше не упустить шанс переспать с вашими вторыми половинками». После этого, все трое девушек кивнули и вышли из комнаты с бассейном, а Старгерл и Айс переговаривались между собой. «Слушай, давай к тому самому пареньку, он лучше трахается», — подумала белобрысая. «А давай, подруга, кто последняя, тот и вялый член по жизни», — засмеялась блондинка и вдвоем подплыли к Крису. Как вдруг остальные четверо посмотрели на меня и решили сыграть со мной реванш. Пов Генри Фокс. Прошло несколько часов с тех пор, как я увиделся с Хантером, его учеником и их девушками, чтобы узнать, как они без меня поживают. Для меня последняя встреча прошла неделю назад, а для них – полтора года назад, ведь время в мультивселенной течет совсем иначе. Куда бы ты ни пошел или ни направился, то окажешься в прошлом, настоящем или даже в будущем. После последней встречи, Кэтрин Кейн и Кассандра Кейн, они же девушки из Бэт-семьи, предложили мне начать патрулировать город, где на одной из улиц нас уже поджидал Легион Зла. С его участниками мне и предстоит сразиться. Я приготовил свой меч-трость, а они в свою очередь приготовились отбиваться от моих атак. Ахахаха, засмеялся, увидев меня пингвин. Это еще что за мальчишка? Во-первых, мне за 21. Во-вторых, я здесь ради того, чтобы защищать Готэм от вас. Ну извини, ведь если мы не попадем на Герогазм сейчас, то больше возможностей упустим, заявил Бэйн. Абалдус, если мы не попадем на Герогазм сейчас, то не сможем стать королями, сказал Двуликий. Харви прав, сперва покончим с тремя героями сразу, а уже потом, Герогазм. Я до сих пор не могу переносить того самого слова, от которого голова чуть ли не начиналась кружиться. Но я был спокоен, как удав. Я воспользовался моментом, чтобы покончить со злодеями мужской стороны, а Бэтвумен и сирота взяли на себе девушек, причем женщины-злодейки были куда посильнее. Сперва пришлось разрезать монетку Двуликого с помощью меча, затем воспользовался шансом, чтобы разобраться с Бэйном, Пингвином и Загадочником. После этого, ко мне подлетел Синистра с кольцом желтого фонаря. Кажись, я понял, что это кольцо было мне знакомым. Оно давало настолько мощную силу страха, что остальные желтые кольца становились бесполезными. Тогда я воспользовался моментом, чтобы отрубить правую руку мечом-тростью, после чего тот закричал от боли и потерял свою силу. Взяв отрубленную руку, снял же и кольцо, которое потом смогу отдать Хантеру. «Ты просто больной ублюдок», — крикнул мне в ответ Синистра. «Ну уж прости, даже если твоя рука жива, попробуй ее восстановить», — спокойно ответил я, отдав отрубленную руку желтому фонарю. «Ах-ха-ха-ха, я тебе еще припомню». Затем я начал наблюдать за битвой между двумя девушками и всеми девушками-злодейками. Как оказалось, Кассандра смогла воспользоваться выносливостью, чтобы разрезать всю одежду у девушек, после чего Бэтвумен сфотографировала их голыми. Я не стал выяснять почему, поскольку это уже их дела. «Вот вы извращенки», — крикнула Лейвайр. «Да, мы такие», — улыбнулась красноволосая, облизывая свои губки. «Мы еще вам отомстим», — крикнула серебряная Банши, используя свой крик, как отвлекающий удар. Девушки из Бэт-семьи, хоть и отлетели, но зато мигом сдались. Что же до остальной мужской компании, они готовы были сражаться со мной. Некоторые из них, такие как Бэйн и Монте, отступили с поля битвы. Остальные были готовы напасть на меня, как вдруг некто в золотой броне решил напасть на пингвина, держа за руки. Затем подошел другой человек и отгрыз ему нос. «А-а-а-а-а! Мой нос! Мой прекрасный нос!» — кричал от боли пингвин. «Не бойся, деточка, твой носик теперь со мной!» — ответил знакомый мне голос, им же оказался никто иной, как Гранат. «Странно, как он смог выжить, если мы его убили еще во время турнира за титул хранителя мультивселенной? Вот же ж сука!» — крикнул он от боли, после чего ему в голову прилетел зонтик, тем самым расчленив его. «Оха, боже мой!» Это были слова Ликса, отчего он сразу не был готов к такой кровавой битве. Вскоре подоспели 10 разобытых воинов. Я слышал лишь по легенде, что они являются теми воинами из миров, которые находятся на грани вымирания. Ими же оказались нулевой Эдем, рыжая Соня, нежить и неудача, перерожденный в слизь, бригада пожарных, Хриме, Бионикл, Чима, Булли и класс превосходства. Все они были подвластны только сыновьям КРНСА, именуемые как ГРЕШНКИ. Ими пока управляет никто иной, как Гранат. Их разум, их души были под контролем, отчего неизвестно, как им освободиться. Но не стоит забывать, что я использовал лишь малую силу во время сражения с Легионом Зла. Я достал со своего кармана свернутую фотографию со своей семьей. В ней находились мой младший брат Роман, а также наши девушки из гарема. Мой брат обнимал Райден, Лизу, Арлекина, Кларинду и Нингуан, а я, Джин, Гань Юй, Сянь Юнь, Шэнь Хэ, Айку и Навию. Были все девушки, с которыми мы счастливо проводили время. Жаль, что на фотографии не было двоих, богини, с которой мы сражались, и Синьеры. Последняя фотографировала нас, а что же до богини, так она и вовсе была заточена в чистилище. «Эй, ты!» пренебрежительно крикнула олицетворение гнева, глядя на меня. «Смотришь на свою фотографию? Да, кого вспоминаем?» Я не стал пока подавать вид, что я зол, но хорошенько спрятал фотографию так, чтобы ее не потерять. «Чего ты хочешь?» – спросил его я. «А-а-а, теперь переходим на ты. В общем, я пришел за твоим дружком. Где он?» «Если ты про Хантера, то я тебе ничего не скажу», – ответил спокойным голосом, доставая меч-трость. «Ну что, мои золотые солдатики, разберитесь с этим толерантом». Все 10 солдат начали нападать на меня. Настал момент использовать еще одну силу. Артефакт, называемый Камнем Тьмы. По словам альтернативного Куан Чи, который стал моим союзником вместе с альтернативным Шан Цунгом вместо двух колдунов-предателей, вставших на сторону КРНСА, даже он не мог использовать его, поскольку сила камня была настолько велика, что могла убить владельца. Этот артефакт мы добывали с братом во время наших приключений в мире Геншина. Он был способен не только использовать один из 7 элементов Тиевата, но и призывать демонических существ прямиком из преисподней. Использовав элемент анима, пришлось раскидать всех солдат по полочкам, а также использовать элемент Даркус, призвав всех тварей из-под земли. Все они решили напасть на Харемию, бригаду пожарных и класс превосходства, а сам я решил разобраться с остальными. Я использовал элемент Криа, чтобы покончить с перерожденного в слизь, заморозив того. Элемент Пира я активировал для того, чтобы поджечь Булли. Элемент Анима, чтобы убрать все яростное пламя с лица рыжей Сони. Хоть она и была частью Марвел, но, может, еще пригодится. Пришлось поджарить немного нежити и неудачи с помощью Электро. Активировав Геа, мне удалось превратить нулевой Эдем в булыжник, чтобы тот и не смог пошевелиться. Элемент Гидра позволил мне остудить пыл Чмы. А что же насчет элемента Дендра? Он мне позволил заблокировать удары Бионикла. Победив всех 10 забытых воинов, мне осталось лишь одолеть одного из 7 олицетворений смертных грехов. Бытвумен и Сирота решили отступить, понимая, что лучше не мешать самой битве между мной и Гранатом. Тогда мне пришлось воспользоваться всеми элементами над победой против противника, и ни один из них на нем не сработал. В ответ он ударил кулаком меня в лицо, и я отлетел метров на 50 от него. «Эй, придурок, вставай!» — крикнул от безумия и гнева Гранат. «Ах-ха-ха, я не смог двигаться, а поэтому у меня в руке до сих пор остался камень тьмы». Сжав крепко в руке, начал призывать всю мощь преисподней. «С такой силой совладать сложно, но зато шансы на победу над Гранатом повысятся. Ты меня слушаешь? Вставай, битва у нас только продолжается. Хочу знать, сколько ты еще протянешь, перед тем, как сдох». Я не дал ему договорить, потому что бросил свою шпагу в сторону и активировал камень тьмы с целью покончить с ним раз и навсегда. Я бросился к нему на огромной скорости и в неописуемом гневе начал избивать кулаками, превращая его лицо в неразберимую кашу из крови и мяса. «Ха-ха-ха-ха, как ты можешь быть настолько сильным? Ты и твоя семья, вы все будете молить о поще. Не смей приближаться к моей семье». Я стал наносить еще большее количество ударов, разрывая его в клочья. Он даже хотел подняться, но в порыве гнева я отгрыз все его пальцы до единого, выплевывая в его наглую рожу. Гранат ничего не мог поделать. Олицетворение гнева прекратило что-либо предпринимать и сопротивляться, видимо, приняв свою участь. Внезапно я услышал выстрел со знакомым звуком. Это пришла моя любимая девушка, Навия. Я посмотрел на нее, затем на кровавую кучу, в которую превратился Гранат, замер и упал на колени. Камень тьмы вернулся в свой изначальный облик. Блондинка подошла ко мне и обняла меня. «Генри, прошу, остановись. Приди в себя. Ты же не такой злой человек, который сейчас», — кричала девушка, чуть ли не всплакнув. «Навия, я посмотрел на свои руки, насквозь промоченные кровью. Твой брат, он рассказал мне о том, что ты сражаешься с Гранатом, и я решила воспользоваться моментом, чтобы остановить тебя от безумия. Ведь я не хочу, чтобы ты всех убивал на наших глазах, как было в прошлый раз». Навия действительно заплакала у меня на объятиях, а я лишь вздохнул. «Ублюдок, ты об этом пожалеешь», — внезапно крикнуло олицетворение гнева, и, постепенно регенерируя свое тело, собиралась бежать. «А ну заткнись», — грубо ответил я ему и с помощью силы анима поднял в воздух и швырнул в него трост-шпагу, которая пробила его насквозь и наконец покончила с ним. «Навия, я с тобой, все хорошо, все хорошо». Я дважды повторял эти слова, дабы доказать одной из любимых девушек, что со мной все хорошо. 10 минут спустя мы вздохнули с облегчением и посмотрели на 10 забытых воинов, которые валялись в отключке. «Кстати, половина солдат без сознания. Что будешь делать с ними?» — спросила меня Навия. «Думаю, я знаю, кто нам поможет», — улыбнулся спокойно и, достав с кармана свой телефон, каким-то образом уцелевший во время боя, решил позвонить Тахиру. Но тут же услышал голосовой автоответчик. «Привет, мои друзья. Мне много кто звонит, поэтому скажу тем, кто мне звонит. Во-первых, Хантер, иди нахуй. Заебал меня каждый раз отвлекать от заданий. Во-вторых, Генри и Шамиль, вы мне тоже не мешайте. Как только закончу с делами, сразу перезвоню. А так, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Тахир, смени уже автоответчик». Вздохнул я и положил трубку. «Тогда нам придется тащить всех Даниилу до цитадели. Он точно знает, что делать, ибо с вымирающими мирами мне еще не приходилось иметь дел». «Хорошо, любимый», — кивнула, утирая слезы Навия. «Но давай, как только ты это выполнишь, отдохнешь немного». «Ладно, как скажешь», — согласился я с ней. Конец. Пов Генри Фокс, пов Крис Винтерс. Мы с Хантером распределили девушек, и мне достались Флэш или же Айрис, Мера, воспитанница Атланы, Затана, она же фокусница, дочь Джона Затары, Терра, Артемида, Файр, Мэри Бутсон, Дарлей, черная канарейка. Через минуту передо мной встали все 9 женщин. Сняв халат, они увидели мой 20-сантиметровый член, которому я пока, к сожалению, не дал прозвище, но пока что думаю над этим. Также мое светящееся тату на руке, ну и пришлось же снять с себя маску. После этого, те начали прижиматься ко мне своими грудями, и дамы начали даже дразнить меня, но я сразу уверенно взял первую случайную девушку и сразу вставил ей в вагину, отчего та громко простонала. Остальные пока отплыли, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Ей оказалась 20-летняя Дарла Дадли, младшая приемная сестра Билли Бэтсона, а также член его команды Шазам. Ей как бы это не было странно, ибо все еще была девственницей, что даже немного заинтриговало меня. Приложив ее руки к талии, я сразу начал быстрыми толчками делать ей приятно, отчего та действительно кайфовала и стонала, хоть ее пизденка и была очень тугой. «Ах, прошу, не останавливай», — громко заявила Дадли. «Он не так плох, как кажется, хоть у него и чуть меньше, чем у его учителя. Однако природа не обделила его красотой», — сказала фокусница, и довольно-таки сумел. «А тату на его руке, которая светится, даже ему к лицу», — заявила Мера. «Через 10 минут, я и Дарла были на пределе. Я больше не могу, я кончаю, ученик Гаустранера. Прошу, давай кончим вместе со мной внутрь, как хочешь». После этого мы вместе кончили. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. После этого, я лишил девственности Дарлу, и та осталась очень довольной, поэтому я перешел к своей следующей жертвой, а именно к Артемиде. Подплыв к ней, не стал церемониться, как и она сама. Я сразу вставил свой член ей в анальную дырочку, и сразу начал ей доставлять удовольствие, отчего она стонала и прижималась ко мне только сильнее. Но я был все еще зол, поэтому начал жестко ее ебать, при этом держа ту за руки, чтобы та не смогла ни на миллиметр уплыть. Чуть вперед от таких толчков, нам было интереснее. Ох, кончаю. И после, та кончила от такого грубого секса. Однако, ей было одновременно больно и приятно на тот момент, поэтому, удовлетворив блондинку, я направился к Файер и Мире, которые так и дразнили меня своими лесбийскими играми. Это меня еще больше разозлило, и моя расплата не заставила себя долго ждать. Я сразу схватил Меру и хотел вставить, как вдруг та накинулась на меня сверху. Не в этот раз, красавчик. И под напором Меры, я не смог устоять на своих двоих, и мы ушли под воду. Но я успел взять достаточно кислорода в рот. Перед этим, та села на меня своей пизденкой сверху, и в образе наездницы, начала скакать на моем члене. А я ведь забыл, что вода практически ее стихия. И сейчас, вопрос на мою выносливость, сколько я продержусь под водой. Для этого и решил ускорить процесс, став двигать бедрами. Через пару минут, та кончила и целовала меня в воде, тем самым мне еле хватило кислорода, но она каким-то образом передала мне немного его через этот самый поцелуй, и мы сразу выплыли. Я смог ее удовлетворить, ведь, как оказалось, Артур почти перестал уделять ей внимание, сидя в баре на берегу и попивая пиво. Уже на поверхности вне бассейна меня ждала Файер, которая лежала и мастурбировала. Смотря на нас, я вышел к ней, и та лежа раздвинула ноги и пальцами раздвинула вагину. «Ну же, вставь его, с превеликим удовольствием», — с ухмылкой сказал я, и без промедлений вставил свой член туда, начиная ей доставлять удовольствие. И через пару минут, та кончила, обняв меня ногами. Она была настолько горяча, что даже успел высохнуть. Я кончил внутрь, тем самым удовлетворил сразу Файер, а ранее и Меру. После, я снова окунулся в бассейн и направился уже к Тер и Сайрис, которые уже давно заждались. Меня уложили лежа, что мне сначала не понравилось, но на мое лицо сразу села Терра, а на мой член – спидстер, тем самым та начала на сверхскорости скакать на моем члене, наслаждаясь этим жарким зрелищем, а я лизал киску Терры, доставляя ей удовольствие.